стоял и смотрел на них. Ему вспомнилась детская научно-популярная передача, которую он видел по телевизору, как из яиц вылупляются цыплята, как они наклевывают скорлупу, а потом вылезают наружу посмотреть, что творится на белом свете. Сперва на яйцах появляются трещинки, маленькие клювики стучат тук-тук-тук, потом над скорлупой показываются мокрые головки и любопытные глазки. «Мы должны справиться», — думал Коттон, — «обязаны справиться, сделать свое дело. Но удастся ли? Может, в этом-то яйце как раз болтун? Или скорлупа треснула еще под наседкой? Что-то наклюнулось у него в душе, что-то треснуло, и родилось что-то. Это влажное, нежное, наверное, милосердие. Да, мысленно обратился он к спящей троице, мы справимся, обещаю, что справимся. Мы вернемся домой героями, Богом клянусь. Коттон сердито вытер нос рукавом и, что есть силы, ударил по борту. «Подъем, сонная команда!» — крикнул он. «Двое могут отправиться в кабину. Пошевеливайтесь!» «Если вам так уж приперло стать апачами, — утешал их начальник лагеря, — вы ими станете. Если вы хотите избавиться от унижения и подняться вверх по тотемному столбу, вам и карты в руки. Это от вас зависит». И начальник не лгал. «Как бы вы ни сдрейфили на бейсбольном поле или с луком в руках, у вас, согласно традициям лагеря, всегда оставался шанс. Вы всегда могли подтянуть себя за волосы. Можно было устроить набег. Если ночью вам удастся выкрасть приз, принадлежащий другому, стоящему выше племени, он останется вашим до следующей линейки, а к вам перейдут названия этого племени и его привилегии. Поначалу набеги случались часто, особенно на апачи и сиу, призы которых были вывешены на почетных местах у них в домиках и находились под бдительной охраной. Однако дело ни разу не кончилось успехом, хотя племени Навахо удалось заработать лишнее очко, стащив медвежью голову у команчей. Набеги начинались без предупреждения. От боевых воплей просыпался весь каньон. Нападающие и обороняющиеся дрались, чем попало, кулаками, лопатами, ведрами. Остальные обитатели лагеря, высыпав из своих домиков, позевывая, наблюдали за этой потехой. Вожатые не вмешивались. Набеги приносят мальчишкам пользу, делают из них мужчин, воспитывают смекалку. Писуны знали, что никто не покусится на их ночной горшок, а спортивные состязания им подняться на верхушку лагерной иерархии не помогут. Разобщенные, но полной решимости они приняли условия игры и устроили набег на вторую ночь. Метили они высоко. Апачи только что отбили нападение шайенов, и не успел лагерь угомониться, как писуны в одних трусах покрались босиком по склону за главным трофеем бизоньей головой. Разумеется, дело провалилось с треском. У писунов было одно преимущество. Отбив атаку шайенов, апачи не выставили караул и самонадеянно завалились спать. Тихо и бесшумно писуны перебегали от одной сосны к другой. Гуденау не выдержал и хихикнул. Лалли второй зацепился за корень и упал. Добравшись до домика апачей, они приоткрыли дверь. Самые сильные, Тефты и Шеккер, должны были пробраться в домик и снять трофей со стены, но оба оказались неповоротливы, как медвежата, а Шейкер, к тому же, по какой-то идиотской причине засунул свой транзистор за резинку трусов, и в темноте, когда напряжение достигло предела, транзистор включился. Заиграла музыка. Их схватили в ту же минуту. Апачи, парни старше и крепче всех других, вытащили их на улицу и привязали веревкой к сосне, а один из победителей сбегал в домик к писунам за их ночным горшком. Гуденау расплакался, потом заплакали все остальные, и даже Коттон, все, кроме Тефта. Другие племена повыскакивали, кто в трусах, кто в пижамах, и, ну, надрывать животики. Так этим писунам и надо, вечные неудачники. И пока писуны плакали, а весь лагерь гоготал, апачи поставили горшок на землю и, соблюдая очередь, наполнили его до краев. Они промчались через Седуну и очутились в фантастическом краю вестернов, где снимались лучшие фильмы, где Генри Фонда и Гленн Форд, Джеймс Стюарт и Джон Уэйн совершали перед камерой свои немыслимые подвиги за солидные вознаграждения. Коттон снова велел Тефту затормозить, чтобы опять поменяться местами. В кабину посадили Лалли второго с Гуденау, а Шейкер, который трясся в кузове две смены, вызвался потрястись еще, и Коттон с ним спорить не стал. Прямо потрясающе, как Шейкер изменился к лучшему за это лето. Теперь они были обречены. Призы им не украсть, уважение не завоевать. Не видать им арбуза на десерт, не попасть в кино среди недели. Остаток лета им суждено оставаться в глазах лагеря писунами. Такой компании сопливых недоделков здесь еще не видывали. Наутро, после нанесенного апачами страшного оскорбления, они, боясь насмешек со стороны других племен, отказались вставать по подъему. Не сумев их растолкать, Лимонад отправился завтракать в одиночестве. Если не считать Лалли второго, затаившегося под койкой, остальные угрелись в своих спальниках и полеживали на спине с закрытыми глазами или глядели в потолок, да слушали радио. В домике стоял застарелый запах тревоги и грязных носков, отчаяния и кроличьей мочи. Коттон тоже лежал.